Все лорды других стран чувствовали себя уязвимыми. Новый сильный лорд, и снова в Восточной Федерации. Почему снова там? Кажется, у других коалиций скоро будут большие проблемы. Когда этот лорд немного разовьется, бороться с ним смогут лишь лорды сотого или двухсотого уровней, а их сейчас не так и много. В конце концов, лорд Теневой Демон мог решить остаться в темном мире навсегда, и более высокопоставленные лорды просто никогда не доберутся до него, ведь начальные территории новых лордов и более опытных лордов находятся чрезвычайно далеко друг от друга, они почти никогда не пересекаются, даже лорду 100-го уровня будет сложно пройти половину темного мира в поисках этого теневого демона, не говоря уже о том, что никто не знает, в каком направлении искать лорда теневого демона. В общем, очень быстро чиновники разных стран начали издавать указы. Встречая лорда теневого демона, все лорды должны немедленно сообщить об этом своим правителям. Глава 52. Гениальный план. Эрик не знал, какую бучу он поднял в мире синей звезды. Он даже и предположить не мог, что лорд 10-го уровня может переполошить половину мира. Что уж там, дело вышло на международный уровень. Разные коалиции уже сейчас обсуждали, к кому он присоединится в итоге. Только вот, ему было все это неинтересно. Прямо сейчас он стоял на школьном поле Кристины и наблюдал за своими новыми ледяными девами. Три солдата-лекаря теперь будут работать с моими демоническими магами, чтобы прикрывать их и оперативно лечить всех раненых юнитов. Эрик вновь не спрашивал. Он ставил Кристину перед фактом. Однако это не отменяло того, что его самого пожирало любопытство. Он хотел знать, на что именно способны его ледяные девы. Ледяная дева, Алис Секл, уровень 10, подчиняется ледяной леди Саре. Пассивный талант, заморозка ауры, 20% шанс заморозить цель на 1 секунду при атаке в пределах 1 квадрата территории. Навык, исцеление льдом. Боевые атрибуты, 1008 здоровья, 199 атаки, 61 защита. Две девушки-лекаря получили навык исцеления льдом, а еще одна ледяная дева имела навык ледяной цепи, что означало, что она может исцелять сразу 5 союзников за 1 раз. Это означало, что на территории Кристины остаются лекари, способные как к групповому лечению, так и к индивидуальному. Кроме того, Эрик также привел с собой прекрасную маленькую Сару. Таким образом, легион демонических магов стал сильнее. Это открытие удивило Кристину. Она с неверием смотрела на Сару. Ледяная леди Сара, еще один эпический слуга. Кристина завидовала Эрику черной завистью. Сколько времени прошло с тех пор, как он повысил себя до 10-го уровня? Час, полтора, и он вновь завербовал нового слугу эпического уровня. Темпы его развития были слишком высоки. Мой талант С уровня приумножал количество энергетических кристаллов в 10 раз. Какой же талант был у Эрика? Почему ему так везло? Неужели все дело в его таланте? И, эта Сара так красива. Неужели она ему нравится больше, чем я? Кристина Частин по праву считалась одной из самых красивых и привлекательных девушек в университете лордов. Но увидев Сару, она почувствовала укол зависти. Эта девушка в белоснежном платье так прекрасна. Она похожа на какую-то сказочную фею. Но она еще и невероятно сильна. Кажется, Эрик вновь возглавит список лордов с самыми сильными слугами. Кристина была уверена, к 20-му уровню эти слуги станут еще мощнее, а их количество еще не раз вырастет. У меня почти закончились энергетические кристаллы. Пришло время для еще 2 темных приманок. Эрик предложил Кристине заключить еще одну сделку. Он дает Кристине кристаллы, а та покупает ему приманки 0-го, 1-го и 2-го уровней. Теперь он подумывает о том, чтобы активировать все эти приманки одновременно. Кроме того, он сам поставит на своей территории темные приманки 2-го и 3-го уровней. Всего 5 темных приманок. Если Эрику удастся сдержать всех темных существ, он определенно сможет заработать уже не сотни тысяч, а миллионы энергетических кристаллов. Кроме того, если Джессика будет участвовать в этих боях, то количество боевых подвигов ей должно хватить на получение уже 2-й звезды. А это значит, что все ее боевые атрибуты и навыки вновь увеличатся на 100%. Если я буду развиваться с такой скоростью, то она очень быстро получит еще и 3-ю звезду. А когда она получит 3-ю звезду, ее можно будет перенести в реальный мир. Эрик с большим нетерпением ждал этого, ведь маленькая демоническая лисичка куда симпатичнее и привлекательнее всех этих университетских зазнаек. Кроме того, С таким количеством темных приманок очень велика вероятность встретить темных существ уровня принца и даже императора. За их убийство в темном мире полагается шестизвездочное и пятизвездочное снаряжение. Когда Кристина услышала, что Эрик попросил ее купить сразу три темных приманки, ее глаза широко раскрылись. Три темные приманки, за один раз, амбициозность, граничащая с сумасшествием. Должно быть, он просто псих. Кристина уже привыкла к странностям Эрика. Чаще всего они заканчивались в его пользу. Однако это не отменяло трясущихся коленей и вспотевших ладоней. На самом деле, Кристина никогда не слышал ни об одном темном лорде, осмелившемся использовать три темные приманки одновременно. Это же самоубийство. Ведь три темные приманки, активированные одновременно, соберут в три раза больше темной энергии, а это значит, что появление более опасных монстров – вопрос уже решенный. С учетом того, что темная энергия будет лишь приумножаться, есть большая вероятность получить много монстров общего уровня. При этом ауры этих монстров будут накладываться друг на друга, что сделает их почти непобедимыми. Более сильные монстры будут подпитывать более слабых. Только Эрик на это и рассчитывал. Увидев шокированный взгляд Кристины, он покачал головой. Она была такой симпатичной девушкой, но почему, черт возьми, она такая эмоциональная? Она постоянно впадает в шок и панику. Ей не хватает внутреннего стержня. Я даю тебе энергетические кристаллы, ты покупаешь приманки. Остальное – не твоя забота. Эрику надоело смотреть на ее испуганное личико. Но Кристина ничего не могла с собой поделать. Эрик был слишком уверен в себе. Самоуверен. Это не могло закончиться хорошо. Рано или поздно он поймет, что и у его армии есть резервы. И тогда он пойдет ко дну, а вместе с собой потащит и ее. Впрочем, прямо сейчас Кристина не могла изменить ситуацию. Эрик просто перенес ее к ядру лорда, чтобы она купила ему то, что он хотел. «Мне нужны темные приманки 0 го, 1 го и 2 го уровней. К счастью, он не просит меня покупать темную приманку 9 го уровня. Она может притягивать монстров, которые на 82-100 уровней выше уровня лорда. Хорошо, что Эрик пока не думает об этом. Во всем темном мире нет ни одного лорда, готового сразиться с такими монстрами». Глава 53. Орел-падальщик и костяная обезьяна. Эрик оценивал свои силы. Использование темной приманки 3 го уровня опасно. Как только будет установлена темная приманка 4 го уровня, ему придется действительно напрячься, чтобы выжить. Очень возможно, что ядро лорда при таком раскладе будет случайно уничтожено темными существами. Допускать этого, конечно же, нельзя. Теперь ему надо будет строить защитные укрепления и оборонительные сооружения, чтобы защитить людей и ядро лорда, свое и Кристины. В конце концов, ему надо развиваться. Да, поблизости нет сильных лордов, но это не отменяет того, что прокачивать надо не только боевую мощь. Выстроив в голове небольшой план, Эрик позвал Кристину на территорию, которая их объединяла. Именно тут он когда-то одолел Дэвида. Эта территория. Теперь это место объединяет территории Кристины и Эрика. План Эрика был прост. Он хотел активировать темную приманку именно здесь, как можно дальше от их ядер лорда. Мой план состоит в том, чтобы использовать это место, как место активации темной приманки. Со своей стороны я возведу стену. Тебе тоже будет необходимо построить стену со своей стороны. Таким образом, все темные существа, генерируемые в границах этой клетки, будут оказываться в ловушке. Эрик начал быстро объяснять Кристине свой замысел. Девушка быстро поняла, что от нее хочет Эрик. Эта идея ей даже понравилась. Только вот, ни у кого из них не было ресурсов и времени на строительство городской стены. Эрик, ты ведь на самом деле не планируешь активировать одновременно три темные приманки, верно? Кристина чувствовала, как холодок пробежал по ее спине. Лишь бы он ответил «нет». Лишь бы он ответил «нет». «О, нет, это не то, что я планирую». Эрик покачал головой. Кристина ощутила, будто она снова могла дышать. Но потом, Эрик продолжил. «На самом деле, я планирую активировать две приманки одновременно с тремя твоими. Итого у нас их будет 5». Когда Кристина услышала эти слова, ей показалось, что ее скинули в озеро с ледяной водой. Это 5 темных приманок. Он планирует превратить игру в лордов в какой-то фильм ужасов. Она была так напугана, ее просто паралиховало от страха. Кристина не могла думать, не могла двигаться, она просто застыла на месте. Однако Эрик не стоял без дела, он использовал свою силу, чтобы быстро собрать войска, демонических магов и ледяных дев. Он выстроил их с северной и южной стороны этой территории. На стороне Эрика стояла Джессика, 5 демонических магов и ледяная леди, со способностью к исцелению льдом. На стороне Кристины было в общей сложности 20 демонических магов, королева неба Аврора и 2 ледяных леди. Давайте начнем. После всех этих приготовлений, Эрик положил в центр этого квадрата территории темные приманки 2 го и 3 го уровней, и Кристина последовала его примеру. Она активировала свои приманки дрожащими от страха руками, но отступать было некуда. Она должна была подчиняться воле своего лорда, а этот лорд хотел, чтобы она посидела, не иначе. И вот все 5 приманок были активированы. Темная энергия мощным вихрем вырвалась из них, возвращаясь на свою территорию. Подняв руку, Эрик отправил Кристину обратно на ее первоначальную территорию, за линию обороны их 20 демонических магов. Там девушка была в относительной безопасности. Всего секунда, и циркуляция пустоты перенесла девушку подальше от поля боя. В это же время, огромное количество темных существ начали выходить их края тьмы. Кристину била крупная дрожь. Она понимала, что Эрик отдает отчет своим действиям, но сцена перед ней была поистине ужасающей. Такого раньше никто и никогда не делал. Об этом не писали в учебниках, об этом не сообщали в университете. И даже ее отец, опытный лорд 120 го уровня, никогда не встречался ни с чем подобным. Темные существа начали появляться всюду. Монстры с 5 го по 26 краткий уровень стремительно заполоняли собой все. Там были существа самых разных видов и классов. Каждый из этих монстров пытался пробраться на первоначальные территории Эрика и Кристины. Именно тогда длиннорукая костяная обезьяна, уровень 17, общий уровень. Орел-падальщик, 25 уровень, уровень принца. Чрезвычайно гибкая костяная обезьяна общего уровня появилась их края тьмы, наделив всех темных существ на территории быстрой аурой. Там также появился гигантский орел-падальщик, который вылетел с высоты более, чем 200 метров. Как только он появляется, все монстров на этой территории получили бонус сильной ауры, которая улучшила здоровье и защиту всех темных существ. И, подобно вихрю, он полетел прямо к ядру лорда Эрика. Темное существо уровня принца. Он еще и летает. Глаза Кристины расширились от ужаса. Столь сильный монстр не должен был попадаться им с Эриком еще, как минимум, несколько недель, а то и месяцев. Конечно же, объединение 5 темных приманок привлекло самых сильных созданий темного мира. Эрик слишком сильно верит в свою непобедимость. Это плохо кончится. Кристина обняла себя руками и опустилась на землю. Демонические маги не могли атаковать орла-падальщика, и на их территории не было ни зданий, ни городских стен. Как Эрик планировал сражаться с такими монстрами? К счастью, Эрик в этот момент не впадал в отчаяние, только в экстаз. Так, этот орел-падальщик уровня принца им рассматривался вовсе не как какой-то ужас и страх, а как потенциальный источник отличного снаряжения. Монстр уровня принца может сбросить 5-звездочное снаряжение. Вне зависимости от того, кому предназначается снаряжение, оно должно быть очень качественным и надежным. Ничего, я заставлю тебя спуститься. Глаза Эрика горели предвкушением. Он поднял руку, и Эрик использовал на орле свою силу. В следующий момент, монстр уровня принца появился прямо перед Джессикой и ее отрядом демонических магов. В тот же миг в него полетело бесчисленное количество магически заряженных шаров. Глава 54. Прозрение. Это был первый раз, когда Эрик использовал свою способность лорда ССС ранга в реальном бою. Орел-падальщик уровня принца был перехвачен Эриком прямо в полете. Демонические маги не могли достать до него на такой большой высоте. Однако Эрик телепортировал его прямо на землю. Кристина, наблюдавшая за этим, буквально открыла рот от изумления. Что за черт? Что там вообще происходит? Почему этот монстр уровня принца вдруг оказался на земле? Он же только что парил в небесах. Все произошедшее случилось так внезапно, что девушка не знала, что и думать. Но это существо исполинских размеров только что парило высоко в небесах. Как оно могло самостоятельно телепортироваться на землю? Кристина была в недоумении. Как это могло произойти? Как монстр очутился на земле? Мог ли он телепортироваться туда самостоятельно? Как бы то ни было, ему конец. Атака демонических магов была нацелена прямо на него. Минус 1842, минус 602, минус 599. Девятихвостый демонический лист Джессика тоже внесла свой вклад в убийство орла-падальщика. У этого темного существа здоровье было примерно на уровне 2000 пунктов, Однако даже ему невозможно было устоять перед атакой слуги легендарного уровня и обученных ею солдат. Орел был убит. Он превратился в облако темной энергии, которое пропитало все вокруг. Снаряжение. Едва взглянув в том направлении, Эрик увидел, что убийство птицы принесло ему что-то очень ценное. Применив циркуляцию пустоты, Эрик незамедлительно подобрал выпавшее снаряжение. При одном лишь взгляде на него, его глаза расширились в предвкушении. Шар солнца, 5-звездочное снаряжение для слуги, оружие с ограниченным количеством волшебников, атака плюс 120, частота критических ударов плюс 40%, дальность действия навыков плюс 50%, специальный эффект, убийство цели временно увеличивает силу атаки на 80% на 60 секунд, требования к экипировке, 12 уровень, оружие слуги мага, этот шар солнца может отлично подойти для Джессики, она до сих пор носит менее совершенное оружие, которое уже пора бы заменить, жаль, что это оружие можно выдать лишь слуге, достигшему 12 уровня. В данный момент у Джессики только 10 и краткий уровень. Кажется, пришло время повысить свой уровень. Эрик призадумался. Он взглянул на панель. Энергетических кристаллов недостаточно для улучшения. Однако он никуда не спешил, потому что теперь каждую минуту на их с Кристиной территорию выпадали все новые и новые энергетические кристаллы. Однако это означало и то, что на их общей территории каждую секунду появлялись новые и очень опасные темные существа, стремившиеся добраться до их ядер лордов. Однако ни одно темное существо так и не смогло вырваться из этой импровизированной клетки. Все они были убиты легионом демонических магов. Что же касается тех существ, чей радиус поражения был больше, чем радиус поражения демонических магов, Эрик брал их на себя. Циркуляция пустоты. Он просто поднимал свою руку и перемещал Джессику в самый центр их с Кристиной территории. И как только маленький демонический лисенок оказывался там, плащ Джессики просто сжигал всех темных существ вокруг себя. И пусть радиус действия этого плаща составляет всего 50 метров, циркуляция пустоты мгновенно решает эту проблему. По мановению руки Эрика, Джессика вмиг переносится в самый центр боя. Совсем скоро. Темные существа на территории Эрика и Кристины были почти полностью уничтожены. Прежде, чем новая волна темных существ обрушила свою мощь на территорию лордов, Джессика принесла Эрику много энергетических кристаллов. «Ты такая умница!» Эрик одобрительно погладил Джессику по голове. «Горжусь тобой, малышка!» Эта сцена просто потрясла Кристину. Она никогда не думала, что увидит что-то такое. Что здесь вообще происходит? Девятихвостый демонический лис борется с врагами одним своим присутствием среди них, как она оказывается в гуще событий. Это просто ерунда какая-то. Демоническая вспышка не может переносить Джессику на такое большое расстояние. Даже слуги легендарного уровня не должны переноситься на такие большие расстояния, верно? У Кристины закружилась голова. Она постепенно начинала понимать, что происходит. Разве это не та способность к телепортации, которую Эрик уже использовал раньше? Черт возьми, это так неожиданно и странно. Способность Эрика к телепортации распространялась не только на него, но и на других людей. Причем он мог телепортировать объекты и без собственного присутствия. Так, монстр уровня принца был просто телепортирован на землю. При помощи этой же способности Эрик переносил свою слугу, Джессику, в любую часть своей территории, тем самым забрасывая ее в самое пекло. И эта способность была намного сильнее, чем космическая вспышка ее отца. А он, между прочим, имел СС уровень. И эта способность досталась ему только лишь на 10 уровне. Что же случится, когда он достигнет 20 го или даже 30 го уровня? Разве со временем он не должен становиться лишь сильнее? Кристина посмотрела на Эрика новыми глазами. С такими способностями ему и правда просто нет равных в темном мире. И рано или поздно она бы столкнулась с ним. А это значит, что ей действительно повезло, что это произошло так рано. В противном случае ее место подчиненной мог бы занять кто-то другой. И самое раздражающее в этом то, что Эрик относился к своим силам, как к чему-то само собой разумеющемуся. Будто бы так и должно быть. В глазах же Кристины Эрик был небожителем, настоящим богом. Глава 55. Лорд Иван. Эрика мало волновало, что о нем думала его подчиненная. После того, как орел-падальщик был уничтожен, у него наконец-то было достаточно энергетических кристаллов для того, чтобы улучшить свое ядро лорда до 12 уровня. Конечно же, вместе с собой он улучшил и Джессику. Без этого лисичка не получила бы шар солнца. Таким образом, в Всего за пару минут боевая мощь Джессики была значительно увеличена. Всего за 3 минуты я заработал более 100 000 энергетических кристаллов. Это так круто. Кроме того, в такой жесткой битве Джессика очень быстро совершает боевые подвиги. Если все пойдет так и дальше, то уже через 10 минут Джессика сможет получить вторую звезду. А там и выход в реальный мир не за горами. Посмотрев на огромное количество темных существ, появившихся на поле боя, Эрик почувствовал небывалое удовлетворение. Ведь именно сейчас, на поле боя появились 2 темных существа общего уровня, и 1 темное существо уровня принца. Большое количество мертвых монстров послужило магнитом для привлечения более опасных темных существ. Эрик был счастлив. Циркуляция пустоты. Какая же потрясающая способность мне досталась. Как только он поднял руку, величественное темное существо вмиг переместилось прямо к демоническим магам. На этот раз, 9-хвостый демонический лис Джессика нанесла удар первый. Минус 5548. Критический удар. Критический удар. Конечно, такой мощный удар убил монстра мгновенно. А все благодаря новому снаряжению Джессики, сделавшего ее невероятно сильной. Шар солнца. 5-звездочное снаряжение слуги увеличивает силу атаки на 120 пунктов, что не так уж и много. В конце концов, на 12 уровней ее собственная сила атаки составляет 914 очков. Но, вероятность нанесения критического удара возрастает на 40%, что сразу меняет все. Кроме того, после убийства темного существа при помощи критического удара, ее сила атаки взлетает до 1861. Такой же силой обладает император Кристиан, силу которого увеличивает боевой конь. Это сила атаки. Для мага это не просто много, а очень много. Теперь даже очень сильные темные существа не могут уйти живыми от магических сфер Джессики. Ведь сейчас Джессика убивает постоянно, а это значит, что шар солнца продолжает усиливать ее снова и снова. Жаль, что эти темные существа не сбросили новое снаряжение. Впрочем, книги вербовки тоже не будут лишними. Вау! Эрик восхищенно смотрел на смерть еще одного темного существа, которое просто не пережило натиск Джессики и ее армии. По прошествии 20 минут, Эрик решил посмотреть на количество темных существ, которых убила Джессика. Да, теперь у нее было 14 000 боевых подвигов. Она может получить вторую звезду. Скорость развития его слуги была намного выше, чем он полагал изначально. Впрочем, это было и неудивительно. На территории Эрика и Кристины появилось много монстров уровней принца, чье убийство приравнивалось к убийствам сотен простых монстров. Джессика, получив вторую звезду, Эрик сразу же отдал приказ. Израсходовав 14 000 боевых подвигов, Джессика получила вторую звезду. Ваш слуга 9-хвостый демонический лис Джессика повышен до 2 звезд. Здоровье. 5227830. Атака. 914 1371. Защита. 180 270. Навык 1 улучшен. Одновременно можно выпустить 5 стрел. Кроме того, навык теперь может использоваться в пассивном режиме, выпускаться случайным образом. Когда у слуги нет звезд, его атрибуты равны 100%. Получение 1 звезды умножает все показатели на 200%. Получение 2 звезды умножает изначальные показатели на 300%. Поэтому теперь Джессика в 3 раза сильнее, чем она могла бы быть раньше. Кроме того, теперь навык Джессики также получил усиление. Но важно не это, а то, что ее навык теперь может использоваться пассивно. Теперь на 12 уровне у Джессики есть несколько пассивных талантов, а еще 16 отскоков меча, поражающего за раз, 17 противников. Разве это не потрясающе? Эрик испытывал сильный душевный подъем. Маленькая и грациозная лисичка размахивала своим зонтиком, нанося невероятно сильные удары по всем темным существам в зоне ее досягаемости. Стрелы все летели и летели. Казалось, что лисенок даже двигаться стал как-то быстрее. Так, за 1 минуту она убивала около 70-80 темных существ. Причем не было особой разницы в том, кем именно был тот или иной монстр. Джессика расправлялась со всеми. Эрик же чувствовал гордость. Он вырастил существо, которое убивало монстров с необычайной легкостью. Это ли не успех? Параллельно с этим император Кристиан вместе со своими кавалеристами исследовал уже 16-ю клетку территории. Количество энергетических кристаллов, производимых в час на территории, 550. В настоящее время количество лордов с ведением территории, 2. Эта территория оказалась чьей-то стартовой территорией. Более того, на этой территории было целых 2 шахты энергетических кристаллов. Конечно, это привлекло внимание Эрика. 550 энергетических кристаллов в час – это 13-200 энергетических кристаллов за один день. Если учитывать талант Кристины к десятикратному приумножению, то это уже 130-000. Кажется, я сорвал куш. Только вот, рельеф этой территории немного отличался от других территорий. Император Кристиан привел свою кавалерию к краю утеса. Ядро лорда противника находилось прямо под ним. Чтобы уничтожить ядро лорда, кавалерии пришлось бы прыгать с высоты 200 метров. Очевидное самоубийство. Скорее всего, им придется сделать крюк, чтобы найти другой путь. Самое ужасное то, что эта территория принадлежала лорду Бейлина. Бейлинцев часто называют медведями, ведь сами они высоки и сильны, а их стиль боя похож на стиль боя дикого медведя. Жесткий, непредсказуемый и очень опасный. Молодой лорд под скалой прекрасно это понимал. Иван, а именно так его звали, не собирался легко сдаваться незнакомцам. Он мог дать отпор любому. Все-таки Иван был чрезвычайно удачливым молодым лордом. Всего за 2 дня он смог достичь 5-го уровня. У него также было неплохое снаряжение и 5 слуг. 1 – уровня военачальника, а 2 – целые генералы. На данный момент он уже успел построить каменные стены высотой более 10 метров по обе стороны от ядра лорда. Оно было надежно спрятано. Кто-то идет. Это группа солдат-кавалеристов. Это так самонадеянно. У моей кавалерии наконец-то будет шанс повоевать. Иван полагал, что его развитие во много раз превосходит развитие других лордов темного мира. В конце концов, его всадники на степных волках будут сражаться ничуть не хуже железной кавалерии. На данный момент их уже около 90, а в скором времени он обучит еще. Кажется, у противника просто нет шансов. Примечание переводчика. Иван, оригинальное имя от автора. Глава 56. Железная кавалерия против степных волков. Фотоаппарат. Иван чувствовал, что может сразиться с этой кавалерией. Идите за ними. Уничтожьте кавалерию и этого слугу. Иван не видел смысла церемониться. Ему хотелось уничтожить угрозу как можно скорее. Конечно же, он был уверен в себе. В конце концов, уверенность в своих силах была одной из ключевых черт его народа. И пусть мой талант всего лишь Б-уровня, он имеет боевую направленность, увеличивая защиту всех моих солдат и слуг на 30%. Всадники на степных волках изначально хорошо защищены, что уж говорить о моем таланте, увеличивающем их защиту еще на треть. У кавалерии противника просто нет шансов им навредить. Иван не успел закончить свою мысль, как вдруг кавалерия противника вошла на его территорию. Это подразделение двигалось слишком быстро. Итак, он предположил, что пассивным талантом железной кавалерии было увеличение скорости их передвижения. Что же, это было не так далеко от истины. Если их пассивная способность заключается в увеличении скорости, то их боевая мощь и сила атаки определенно не будут так уж велики. Иван хорошо знал правила темного мира. Он был на все 100 уверен в своих предположениях. В конце концов, вчера он уже уничтожил другого лорда-новичка Восточной Федерации, и все это благодаря его всадникам на степных волках. Так, во время атаки противника, всадники на степных волках, обладающие высокой степенью защиты, практически не теряют пунктов здоровья. Это позволяет брать противников измором. И сейчас Иван планировал повторить свой успех. В этот момент, все его 90 всадников бросились в сторону железной кавалерии и слуги, сопровождающего ее. Через некоторое время, эта группа была уже у каньона, и этот каньон был за пределами видимости Эрика. Иван планировал использовать еще и эффект неожиданности. Враг приближается, готовьтесь к атаке. Выражение лица Кристиана осталось неизменным. Даже если у противника было 90 всадников на степных волках, он не собирался отступать. Постройтесь. Кристиан поднял меч, отдавая приказ своим солдатам. Он будет повелевать этим миром. Кавалерия, состоящая 30 всадников, бросилась прямо на войско врага. «Думаешь выступить против моих степных волков? Не слишком ли ты высокого мнения о себе?» Смотря, как железная кавалерия бросается в бой, Иван усмехнулся. Но, буквально в следующий момент, Кристиан взял инициативу в свои руки. Боевой конь чистилища нарушил строй противника, энергия меча Кристиана вырвалась наружу, он использовал свой навык. «Степной волк», стоящий в 30 метрах от него, был убит в одно мгновение. Но это было еще не все. Используя другой свой навык, Кристиан поразил мечом всех противников, стоящих перед ним. Глаза Ивана, наблюдавшего за этим боем, сузились. Это, что за черт? Прежде чем он смог отреагировать, железная кавалерия накинулась на всадников на степных волках. Они кололи и резали, резали и кололи. Цифры урона сразу же всплыли над головами солдат Ивана. Минус 1425, минус 1442, минус 1398, минус 0, минус 0, минус 0. Урон, наносимый копьями и мечами железной кавалерии, был четырехзначным. Однако всадники на степных волках не унимались. Они атаковали железную кавалерию снова и снова, снова и снова. Только вот сломить защиту армии Кристиана им так и не удалось. Осознав, что происходит, Иван почувствовал сильнейший шок. Его всадники умирали, не способные выдержать даже одного удара железной кавалерии. Кавалерия степных волков, которой он так гордился, была разгромлена кавалерией Кристиана. Что это за железная кавалерия? Сила их атаки больше тысячи? Да вы издеваетесь? Ивану казалось, что он спит. В это было просто невозможно поверить. Такой урон могут нанести лишь солдаты 30 го или 40 го уровня. Неужели эти кавалеристы подчиняются лорду, достигшему таких высот? Это невозможно. Однако, это было так. Но сейчас было не время и не место думать о таких вещах. Единственный и неповторимый император Кристиан не собирался давать своему врагу передышку. Активируя печать территории, он продолжал расширение владений Эрика. Продолжайте, разрушайте печать тумана и расширяйте территорию. И вот, после расширения на один квадрат вправо появилась дорога, ведущая на дно каньона. И, здесь есть еще две шахты энергетических кристаллов. Кажется, этот каньон может стать для меня настоящей дойной коровой. Неудивительно, что этот лорд развивается так быстро. Посмотрев на системную подсказку, Эрик задумался. На двух клетках территории было расположено сразу 4 шахты энергетических кристаллов. Они могут производить 20 000 энергетических кристаллов в сутки. Конечно, для любого лорда-новичка такая территория – просто дар богов. Получив две эти клетки территории в свои владения, можно совершенно не переживать о своем раннем развитии. Только вот Эрик нарушил эту идиллию. Видимо, в скором времени у Северного Союза скоро станет на одного подающего надежды лорда меньше. Уничтожьте этого лорда, нам нужны эти шахты. Император Кристиан отдал приказ своим солдатам. Они спускались вниз, на самое дно каньона. Ядро лорда противника было скрыто за очень высокой каменной стеной. При любых других обстоятельствах ее было бы достаточно, чтобы обезопасить его. К сожалению, перед железной кавалерией и императором Кристианом эти стены были всего лишь картонной ширмой. Несколько минут спустя, высокая каменная стена пала, ядро лорда было обнажено. Иван, высокий бородатый молодой человек, также был растоптан копытами железной кавалерии. Ядро лорда было уничтожено лордом теневым демоном. Глава 57. Теневой оборотентист. Ваше ядро лорда было уничтожено лордом теневым демоном. Одновременно с появлением системной подсказки, молодой человек из Северной Федерации материализовался в мире синей звезды. Лорд теневой демон, лицо Ивана вдруг изменилось. На меня напал лорд теневой демон, а еще его железная кавалерия. Черт возьми, эти солдаты были просто невероятными. Теперь Иван осознал причину своего поражения. Оказывается, его противником был сам лорд теневой демон. Черт возьми, это его сейчас обсуждает весь мир синей звезды. Дьявол, почему это произошло именно с ним? Он-то был уверен, что его всадники на степных волках сильны. Он и предположить не мог, что железная кавалерия лорда теневого демона сможет уничтожить его армию, которая втрое превосходила числом его войска. Такого не должно было случиться. Однако, какой же слуга обучал эту железную кавалерию? В списке слуг лордов 10 го уровня у лорда теневого демона не было ни одного слуги, способного обучать солдат-кавалеристов. Слуга маг эпического уровня, девятихвостый демонический лис Джессика, был женщиной. Королева неба Аврора тоже была женщиной. Единственный мужчина – это одноглазый лучник, но он лучник. Только вот, Иван вспомнил слугу, стоявшего на утесе вместе с железной кавалерией. Он был верхом на огненном коне, и в его руке был меч. Столкнувшись с его всадниками на степных волках, этот слуга использовал свой меч, чтобы убить поразить противников. О, он определенно не был лучником. Другими словами, у этого лорда теневого демона есть новый слуга с невероятными навыками и необычайной силой. Именно он и занялся обучением железной кавалерии. Иван чувствовал себя просто ужасно. Он отлично начал свою игру. Ему выпал хороший боевой талант, а его стартовой территорией оказалась территория с двумя шахтами энергетических кристаллов. И вот, все пропало, а ведь он мог продолжить и стать одним из сильнейших лордов темного мира. По всему каньону были шахты кристаллов, завладей он ими, его развитие нельзя было бы остановить. Это место было поистине уникальным, и теперь оно досталось лорду теневому демону. И почему снова ему? Кажется, этот парень родился с серебряной ложкой во рту. Черт возьми, защита и атака его железной кавалерии были просто невероятными. Один удар кавалерии наносил урон, превышающий 1000 пунктов здоровья. У моих всадников на степных волках базовая защита была на очень высоком уровне. Более того, мой талант приумножил уже существующую защиту еще на 30. Однако вся моя армия все равно пала. Железной кавалерии на это понадобилось всего около секунды. Это был не первый раз, когда император Кристиан вел свою железную кавалерию в бой. Увы, на предыдущего лорда напал огромный паук, убив бедолагу раньше, чем Кристиан успел сделать хоть что-то. Поэтому неизвестный лорд даже не знал лица единственного и неповторимого. И теперь Иван узнал о существовании железной кавалерии. А это значит, что весь мир тоже должен узнать о ней. Их сила атаки превышала 1000 пунктов. У них была первоклассная защита. А еще, невероятная скорость передвижения. Но самое важное, слуга, возглавивший железную кавалерию, выглядел вовсе не как слуга, а как император целой империи. В какой-то момент Ивану даже захотелось сдаться. Только вот бейлинцы не сдаются. Он предпочел умереть, а не сдаться. Теперь у него была возможность отомстить, рассказав об этом лорде теневом демоне в сети. Многие лорды темного мира, даже некоторые высшие лорды, начали активно обсуждать нового игрока. Всем было интересно, что это за новый лорд теневой демон, откуда он, что будет, когда лорд теневой демон достигнет 20-го уровня. Сможет ли он вновь изменить существующий рейтинг слуг? Весь темный мир сейчас изучал список слуг лордов 20-го уровня. Первое место в нем занимал слуга императорского уровня, теневой оборотень, Тист. Все дело в том, что этот теневой оборотень Тист заработал сразу 3 звезды, совершив огромное количество боевых подвигов. Но как много лордов могут обеспечить своих слуг 3 звездами так быстро? На это способны единицы. Вот и этот теневой оборотень занимает первое место среди слуг 20-го уровня в течение последних 30 лет. И хозяин этого слуги – высокопоставленный лорд с Южного острова. И сейчас он тоже обратил свое внимание на лорда теневого демона. Не так-то легко совершать боевые подвиги. Даже если этот слуга эпического уровня заработает еще 1 звезду, он все еще будет уступать силе Тиста, которая была у него на 19 уровне. Этот лорд был очень самоуверен. Он отлично помнил, как сложно ему было получить эти 3 звезды. Он даже не видел смысла обсуждать все это. Тист лидировал в этом списке на протяжении 30 лет. Конечно же, ему не было равных. Это просто здравый смысл. На раннем этапе развития лорды думают о развитии своей инфраструктуры, а не о постоянных боях. Им надо защищать свое ядро, обучать солдат, повышать слуг. Охота за звездами просто отходит на второй план. Если же поддаться желанию и начать развивать слугу, зарабатывая для того звезды, процесс сможет затянуться. Как итог, охота за звездами негативно скажется на рейтинге лорда, следовательно, и на его способности. Пожертвует ли лорд своим рейтингом ради звезд своего слуги? Он сильно сомневался в этом. Все-таки способности лорда намного важнее, чем попадание их слуг в рейтинги. Поэтому, если лорд теневой демон будет руководствоваться здравым смыслом, он не пойдет на это. В конце концов, это просто рейтинг. Однако, само нахождение Эрика в темном мире противоречило здравому смыслу. Вот и сейчас жители Синей Звезды даже не догадывались о том, что его 9-хвостый демонический лисенок Джессика не только получила 2-ю звезду, но еще и прокачала себя до легендарного уровня. Не догадывались они и о том, что Эрик использовал 5 темных приманок одновременно. Темная энергия концентрировалась на территории Эрика, привлекая темных существ более высокого уровня. Совершать боевые подвиги становилось все легче. Ни о какой трате времени не могло быть и речи. Уже сейчас, получив 2 звезды, Джессика уверенно шла к получению 3-й. Что же касается ее снаряжения, у нее был шар солнца, очень мощное 5-звездочное снаряжение. И это не считая того, что на территории Эрика продолжали появляться темные существа, дающие ему возможность получить более совершенное снаряжение. И вот, кажется, у него появился шанс его заработать. С громким воем из края тьмы вышло огромное темное существо. Что же, это будет интересно. Глава 58. Фрагмент звезды и команда мечты. Душа льда, уровень 25, императорский уровень. Как только это темное существо материализовалось на территории Эрика, оно наделило всех монстров поблизости ледяным ореолом. Любой, кто приблизится к монстру на расстоянии ближе 50 метров, будет заморожен на 3 секунды. Увидев это, Кристина начала чувствовать настоящее беспокойство. Так, она испытывала волнение на протяжении всей этой авантюры с приманками, но ее вера в Эрика была сильна. Слуга Эрика легендарного уровня отлично справлялась со своей задачей. Но теперь, девушка поняла, что бой может стать действительно сложным. Однако Эрик не разделял ее страхов. Он вновь радовался возможности сразить сильного монстра. Темное существо уровня императора. За его убийство мне могут дать шестизвездочное снаряжение. О, Эрик был в настоящем предвкушении. Когда появился монстр уровня императора, девятихвостый демонический лис был готов. Настало время для настоящей битвы. О, это был ее звездный час. Она не сражалась, а танцевала на поле боя. Ее изящное тело изгибалось, уклоняясь от вражеских атак, а сама она без устали посылала во врагов сокрушительные удары. И вот, она применила один из своих новых навыков. Все темные существа вокруг Джессики вдруг впали в состояние зачарованности. Монстр императорского уровня тоже не смог избежать чар Джессики. Он замер на одном месте буквально в 60 метрах от демонического леса. И тут в игру вступил Эрик. Он приказал императору Кристиану выпустить свой навык, увеличивающий силу атаки всех дружеских юнитов на 100. С учетом того, что у Джессики уже был на этот момент шар солнца, увеличивающий ее силы на 180. Монстру было не выжить. Минус 12880. Минус 5703. Минус 5579. Первый удар был от Джессики, а несколько остальных – от демонических магов. Только вот, у этого темного существа запас здоровья едва превосходил 10000 пунктов. Конечно же, он был убит моментально. Одного удара Джессики хватило бы на то, чтобы расправиться с ним. Однако демонические маги, нанесшие удар в тот же момент, что и девятихвостая лисичка, подстраховали девушку. Вау, это просто невероятно. Смотря на то, как его войска работают в команде, Эрик приходил в настоящий восторг. Двое его слуг легендарного уровня проделали прекрасную работу. Настоящая команда мечты. Впрочем, основная заслуга тут все-таки принадлежала императору Кристиану, чей пассивный талант был способен усиливать урон, наносимый всем врагам. Однако расслабляться было нельзя. Несмотря на смерть монстра уровня императора, ледяной ореол все еще окружал темных существ, причиняя значительный дискомфорт Эрику. Как известно, даже если темное существо мертво, эффект от его воздействия может ощущаться еще несколько секунд. И за эти несколько секунд темные существа на стороне Кристины заморозили всех демонических магов на 3 секунды. У них не было Джессики, способной остановить монстров, поэтому сами солдаты стали их жертвами. К счастью, демонических магов на той стороне поля боя страховала королева неба Аврора. С учетом того, что Аврора тоже была командиром, она увеличивала защиту и ускоряла скорость восстановления всех дружественных юнитов вокруг нее. Поэтому, как только заморозка закончилась, ответный удар последовал незамедлительно. Залп магии уничтожил всех находящихся поблизости темных существ. Эрик почувствовал облегчение, увидев, что проблема решена. Он и не заметил, что все эти 3 секунды даже не дышал. Теперь же, когда темные существа пали, он обратил внимание на снаряжение, доставшееся ему после смерти темного существа императорского уровня. Накопление убийственного намерения. 6-звездочное снаряжение для слуги, оружие с длинным мечом, атака плюс 180, дистанция атаки плюс 180 метров, атака на врага восстанавливает 20% здоровья вашего слуги, требования к экипировке, 12 уровень, 6-звездочное снаряжение для слуги. Эрик уже знал, кому он даст это оружие, и он не мог поверить, этот артефакт был способен увеличить дальность атаки. Кроме того, удар по врагу способен поднимать здоровье слуги, если вдруг тот получил ранение. Если отдать это снаряжение Кристиану, даже если его атакует 1000 солдат противника, он останется невредимым. За счет атаки с расстояния в 180 метров, Кристиан сможет уничтожить всех. Решено. При помощи циркуляции пустоты, Эрик отправил меч прямо в руки Кристиана. Теперь настало время разобраться со вторым предметом, доставшимся Эрику. Фрагмент звезды. может быть использован для улучшения слуги 3-го класса. Фрагмент звезды. В темном мире фрагмент звезды – это почти то же самое, что и фрагмент божества, но использовать его можно лишь на слугах 3-го класса. Так, для повышения слуги уровня военачальника до слуги общего уровня требуется 20 фрагментов звезды. Для повышения слуги от общего уровня до уровня принца требуется 50 фрагментов звезды. Для повышения слуги с уровня принца до уровня императора требуется 200 фрагментов звезды. А ведь это очень ценная вещь, за которую многие готовы были бы убить. К счастью, моим слугам это не актуально. Эрик посмотрел на фрагменты звезд в его руке, тяжело вздыхая. В данный момент у него нет слуг 3-го класса, поэтому для их повышения ему нужны фрагменты божества, а не фрагменты звезды. Время от времени фрагмент звезды можно получить, победив высокопоставленное темное существо. Впрочем, как и в случае с фрагментами божества, такое случается очень редко, поэтому Эрику они раньше и не попадались. Эрик крепко призадумался. Фрагменты звезды были ему совершенно не нужны, но они могут понадобиться Кристине, если она планирует улучшать своего слугу. Фрагмент звезды придется очень кстати. Конечно, Эрик не был добрым самаритянином или каким-то альтруистом. Он собирался продать Кристине эти артефакты, но поскольку у Кристины нет своих собственных энергетических кристаллов, он просто может удержать с нее выплату за день или два. Такова цена. Решено. Если Кристине понадобятся фрагменты звезды, он их ей отдаст. При условии, что она согласится на обмен, конечно. Впрочем, не стоит обнадеживать Кристину раньше времени, отвлекаясь от хода боя. Для начала надо разобраться с темными существами на их территории. Глава 59. Шахты. Не успел Эрик обдумать свои дальнейшие действия, как Кристиан отправил ему сообщение. Все ранее выданные ему печати территории были израсходованы. К счастью, убийство темных существ принесло Эрику еще 5 печатей территории. Но этого ему показалось мало, поэтому лорд купил еще 10 печатей, а потом отправил все их Кристиану, используя циркуляцию пустоты. Единственному и неповторимому следовало продолжать расширять владения Эрика. Надо посмотреть, насколько огромен этот каньон. Кажется, там немало шахт с энергетическими кристаллами. После того, как император Кристиан уничтожил ядро лорда Ивана, все постройки на его территории исчезли. И сейчас он намеревался исследовать весь этот каньон, до самого конца. Количество энергетических кристаллов, производимых в час на территории, 749. Количество лордов, имеющих ведение этой территории, 1. Когда император Кристиан уничтожил противника, он построил свою кавалерию и продолжил движение вдоль каньона, расширяясь влево. Первая сетка сбоку – это территория, на которой находились сразу 3 шахты энергетических кристаллов. В час здесь производится 749 энергетических кристаллов. Это открытие очень удивило Эрика. Похоже, что этот каньон – настоящая сокровищница. Неудивительно, что лорд Северной Федерации успел обучить аж 90 солдат за такое небольшое время. Это место просто великолепно. Даже Эрик немного завидовал удачливости Ивана. Удача лорда Ивана помогла ему, обеспечив молодому человеку очень быстрое и простое развитие. Иметь даже одну шахту энергетических кристаллов очень полезно. Но этот каньон, на территории 3 километров тут находилось аж 7 шахт с энергетическими кристаллами. Конечно, теперь эти шахты принадлежат Эрику, и это отличный способ обогащения. С учетом таланта Кристины, Эрик теперь не будет знать нужды. Продолжайте расширяться. Эрик продолжал оставаться на территории, смежной с Кристининой. Время от времени он даже участвовал в бою, но все его мысли занимали шахты. Совсем скоро, все 6-километровое ущелье было исследовано войском Кристиана. По пути им не встретилось ни одного монстра. Лорд Северной Федерации должен был исследовать это место намного раньше. В этом 6-километровом каньоне находилось в общей сложности 11 шахт с энергетическими кристаллами. Это дополнительные 2800 энергетических кристаллов в час. Кристинин талант превращал их в 28000 энергетических кристаллов в час. Разве это не значит, что я буду получать около 670 000 энергетических кристаллов в день? Именно эти кристаллы я могу использовать для того, чтобы выдавать Кристине ее долю. Это позволит мне избавиться от зависимости от темных приманок. Эрик снова вздохнул. Благодаря таланту Кристины он может развиваться намного быстрее. 670 000 энергетических кристаллов в день эквивалентны активации темных приманок от 0 до 2 уровня. Это очень стабильный доход. Для других лордов эти кристаллы стали бы настоящим богатством. Однако, для Эрика эти шахты были все равно, что небольшая подработка. Его самый важный источник кристаллов – темные приманки. Темные существа общего уровня, монстр уровня принца, класс императора. На его территории все появлялись и появлялись темные существа разных уровней. Его верная девятихвостая лисичка Джессика совершала боевые подвиги снова и снова, принося Эрику целую гору энергетических кристаллов, а еще, драгоценное снаряжение и разные артефакты. Наконец, отведенные на работу темных приманок 30 минут прошли. Темные существа наконец-то перестали терроризировать Эрика и Кристину, и добыча Эрика невообразима. Ему было доступно различное снаряжение, артефакты и много-много кристаллов. Так он добыл 5 книг вербовки, 13 печатей территории, 3 фрагмента звезды, и самое важное, 1,75 миллиона энергетических кристаллов. И изначально у маленькой лисички Джессики была только одна звезда. Но после окончания действия темной приманки она не только получила вторую звезду, но еще и накопила 25400 боевых подвигов. Да, боевых подвигов становилось с каждым разом все больше, ведь под конец действия приманок, темные существа начали появляться все чаще и чаще. Их уровень был очень высоким. Постоянное или одновременное использование темной приманки дает это преимущество. И для того, чтобы слуга легендарного уровня получил 3 звезду, требуется всего 36 000 боевых подвигов. Другими словами, девятихвостый демонический лист Джессика была всего в шаге от входа в реальный мир. Теперь Эрик проверял снаряжение, которое досталось ему в бою. Он планировал сохранять лишь 4-6-звездочное снаряжение. Что касается снаряжения 1-3 уровня, его можно было разобрать на энергетические кристаллы, но прибыль от этого слишком мала. Это все равно, что копаться в мусоре и перерабатывать его.